одна любовь под тем, как пазл. Хотелось лететь в небеса от счастья. Эти чувства были сильны, как наркотик. Я думал, настолько серьезно все это. Для тебя любовь оказалась игра. Сердце замерзло, чувство гранит. Холод теперь там, где раньше сочился огонь из души. Ты моя мечта, моя любовь и боль. Как бы далеко друг от друга мы не были, я хочу быть с тобой. Тогда с тобой дороги летели высоко, как птицы над морем. Много ли счастья осталось, а после вернуться назад, я не в силах, увы. Прости, если обидел когда-то тебя. Столько любви ты дарила всегда. Я помню это и буду помнить. Сердце любовь сохранил на века. Наверное, больше с тобой не увидимся. Мы далеки, как небо, земля. И зажечь то пламя от искры не получится. Чувства угасли, и холод окутал их, как одеялом. Закрыв все дороги, обрушив мосты. Мы так далеко друг от друга погасли наши огни.